Поступайте же согласно сказанному в Хале беспредельным достоинством. Если ты учен и очень умен, не хвались. Почитай и малые достоинства других. Даже множество достоинств обретя, замечай свои малейшие пороки. Не должно быть задней мысли. Нельзя давать с надеждой прославиться. Не должно быть малодушия, слушая о необходимости радоваться перед даянием, быть искренним при его осуществлении и не сожалеть потом. А также о великих дарах бодхисаттв мы не должны малодушно разувериваться в своих силах. Наоборот, наш энтузиазм должен возрастать. Не должно быть пренебрежения, надо отдавать беспристрастно, с одинаковым состраданием и врагам, и друзьям, и безразличным. Не должно быть надежды на благодарность. Нельзя давать, надеясь, что другие будут нам помогать, поскольку видим, что существа лишены счастья, что их жжет огонь вожделения, что они не способны избавиться от страданий, и что само их естество – страдание. Не должно быть упования на плоды даяния. Нельзя уповать на обретение в будущем благих плодов, богатства и тела, ибо знаем, что все обусловленное лишено сути и смысл имеет лишь высшее пробуждение. Не возбраняется уповать на них, как на временные результаты, нужные для пути. Воспрещено стремиться к обретению только лишь сансарного тела и богатства, только лишь для житейских нужд. Кроме того, не должно быть неправедной мысли, например, если буду давать, царь и другие узнают, что я щедр и будут уважать. Не должно воздерживаться от даяния из-за боязни обеднеть, из-за мысли, что проситель обманывает, из-за равнодушия, гнева, блуждания ума. Не должны вас отталкивать проступки просителя. Хотя видите, что проситель обманывает вас и другие проступки совершает, не должно быть мысли о разглашении этого. Даяние делайте с уверенностью, что каждый дар влечет соответствующий благой плод, в котором нельзя обмануться. Как вершать даяние? Здесь два аспекта, из которых первый – как не надо давать. Надо отказаться от следующих способов даяния. Давать не сразу, а с отсрочкой. Давать, будучи омраченным клешами, то есть заставив просителя пострадать. Давать, погрязнув в деяниях, противоречащих дхарме или мирским законам. Четвертое. Решив, дам вот столько, дать меньше или худшего качества, чем решил. Пятое. Давать с расчетом на благодарность. Шестое. Давать понемногу, когда надо было дать сразу. Седьмое. Будучи царем, отнимать чужих детей, жен и даровать другим. Восьмое. Давать другим вещи, настойчиво выпрашиваемые у отца, матери, слуг и прочих. Девятое. Давать за счет причинения вреда другим. Десятое. По лени поручать даяние другим. Одиннадцатое. Давать, ругая, оскорбляя или пугая просителя грубыми выражениями. Давать способом, который противоречит правилам практики, установленным Буддой. Тринадцатое. Давать не сразу, как обрел какие-нибудь блага, а долго их накопив. Что касается даяния таких накопленных даров, то для бодхисаттвы это считается порочным, а даяние только что обретенных благ – безгрешным. Ведь подобное накапливание, пока, наконец, не приступаешь к даянию, не только не порождает больших заслуг, Напротив, во время накапливания из-за отказа в даянии множеству просителей вызывает много огорчений. Пока дают некоторым, раньше не просившим. Так говорится в уровнях бодхисаттв. И это весьма важно. Понятно ведь, что во время накапливания возникает жадность и многие другие клеши, что забота о сохранении накопленного и подобное мешает многим добрым делам, и что даяние заканчивается неудачей, поскольку большая часть заслуг за это время пропадает. Как надо давать? Надо давать со светлой улыбкой и сердечными словами, с почтением. Какой бы ни был проситель, давать собственными руками, в подходящее время, не причиняя вреда другим, стойко перенося мучительные трудности. Плоды такого даяния. О них говорится в главе о говорящем истину. Даяние с почтением приносит почтение друзей и прочих. Благодаря даянию собственными руками обретаешь уважение. Даяние в подходящее время позволяет своевременно достичь целей. И далее. Благодаря даянию без причинения вреда другим обретаешь надежное богатство. Даяние при терпеливом перенесении неприятного приносит любовь окружающих. В сокровищнице сказано, что благодаря даянию собственными руками обретаешь великое богатство. О надежном богатстве в толковании сокровищницы пояснено, что это богатство, которому не могут повредить другие, не могут уничтожить огонь и прочее. Приобщение к даянию других. Если у вас есть богатство, зайдите в дом скупердяев, которые ни разу не совершали даяния, и радостно, весело скажите им так. Я имею большое богатство, и ради совершенствования своей парамиты, даяния, ищу просителей. Если встретите просителей, не прогоняйте их прочь, берите из моих богатств и давайте им. Или направляйте их ко мне и радуйтесь моему даянию. И они будут рады так делать, поскольку не теряют своего богатства. Так в них будет посеяно семя избавления от порока скаредности. Постепенно они начнут давать и малость своего богатства. Маленькая непривязанность приведет к средней, а та к большой. Также, отдавая вещи жадным наставникам, ученикам и друзьям, неспособным к даянию, или же не жадным, но неимущим, побуждайте их совершать даяние трем драгоценностям, лишая этой возможности себя. Благодаря этому будет посеяно очень много заслуг для себя, для других, у которых будут подавлены клеши, у некоторых исполнится праведные желания, а также это послужит обращению существ в дхарму и их развитию. Если у вас нет материальных благ, обретайте их с помощью ремесел, трудов и совершайте даяние, а также влияйте на неимущих и скупых праведными речами о своем желании совершать даяние. Также, если просители получают дары в доме верующего, богатого человека, вы тоже, придя туда, приобщайтесь как можете к его даянию. При этом из предназначенных даянию вещи отдавайте сначала лучшие, потом худшие, и ничего из приготовленных к дарению вещей не оставляйте. Дары. Первое. Краткое определение подходящих и неподходящих даров. Второе. Подробное разъяснение. Бодхисаттвы должны давать другим такие дары, которые временно порождают в них ощущение счастья, не содержат причин дурной участи и помогают в конечном счете, избавляя их от грехов или приобщая к добродетели, и те, которые, хотя не приносят временного счастья, но помогают в высшем смысле. Он не должен давать такие дары, которые порождают и временное мучение, и в конечном счете вредны, и те, которые, хотя временно приятны, вредят в конечном счете. подробное разъяснение. Здесь два аспекта. Уместное и неуместное даяние тела. Второе. Внешне уместные и неуместные дары. Первое. Если узнаем, когда даяние тела неуместно, то поймем от противного и когда уместно. Поэтому вначале объясню, в каких случаях неуместно. Их три. Даяние неуместное по времени. Хотя с самого начала бодхисаттва от всего сердца мысленно отдал существам тело и остальное, ему не следует реально отдавать своей плоти подобное до тех пор, пока его душу не охватит великое сострадание, не оставляющее места удрученности из-за трудности такого дара. Об этом говорится в собрании практик. Когда усердие приносит удрученность, когда силы малы, а дело трудное или требует долгих стараний, или когда не имеющие вполне созревшей веры берутся за трудноисполнимые дела, например, такие, как даяние своей плоти. Хотя тело мысленно отдано существам, надо воздержаться от действительного исполнения этого. В противном случае бодхисаттва унывает из-за принимающих дар существ, а это утрата семени устремленности, из-за чего теряется великое множество плодов. Поэтому и сказано в благородной сутре небесной сокровищницы: преждевременное притязание – дело Мары. И во введении в практику сказано: пока решимость сострадания нечиста, не отдавайте тело в этом и других рождениях, отдавать его спешите лишь для великой цели. Дар, не соответствующий нужде просителя. Ради ничтожных целей тело не отдавайте. В этом же сочинении сказано: ради пустяков, не причиняя вреда телу, практикующему дхарму, только если так ты поступаешь, быстро чаяние существ осуществляться. Когда с одной стороны не имеешь скаридности и прочих препятствий к даянию, и с другой стороны существует большая необходимость работать на благо множества существ, не отдавая тело, не следует отдавать конечности и подобного, даже если об этом попросят. Не отдавайте себя другим даже на миг. Если вас об этом попросят ради свершения убийства и прочих злодеяний, вредящих другим и себе. Дар неуместный в отношении просителя. Если божество из полчища Мары или же обуянное им существом со злым умыслом просит у вас конечности или подобное, не давайте, ведь такой дар был бы им во зло. Если вас об этом будут просить безумцы или помешанные, тоже не давайте, поскольку их просьба не идет от сердца, это всего лишь лживые слова. Не даровать им вовсе не провинность, наоборот, грех даровать. За исключением этих случаев, если попросят тело, даруйте. Существует два вида такого даяния: когда отдаем тело, отрубая конечности и подобные, и когда отдаем его на службу или в иное временное распоряжение для праведных нужд. Внешне уместные и неуместные дары. Неуместные внешние дары. Их пять. Дар, неуместный по времени. Это, например, поднесение после полудня пищи монахам и мирянам, принявшим однодневный обед. Дар, неуместный в отношении объектов даяния. Это, например, подношение остатков пищи и питья подвязающимся в обетах, а также подношением пищи и питья, запачканных испражнениями, мочой, слюной, соплями, рвотой, гноем или кровью, подношение чеснока, лука, мяса, алкоголя и смешанной с ними пищи и питья. Тем, кто их не потребляет, или тем, кому это не позволяет принятый обет, а также даяние детей, слуг и подобных, даже если им и хорошо разъяснен смысл даяния, и они были бы рады этому, по настоянию недругов, якши, ракшасов, насильников или неблагодарных, не помнящих добра, даяние больным испорченных пищи и питья, или же хороших пищи и питья в неподобающем количестве, даяние хорошей пищи тому, кто просит, из-за чрезмерной жадности или по расчету, даяние книг, когда их просят ищущие ссоры иноверцы, или те, кто, не интересуясь тем, что написано в книгах, смотрят на них как на имущество. Так говорится в уровнях бодхисаттв. Подробнее об этом можно узнать из собрания, установленного в уровнях бодхисаттв, которое наставляет: отдавать книги дхармы просителям, ум которых не зрел, грешно. Отдавать их другим, которые намерены их отдать им, тоже грех. Нет греха в том, чтобы отдавать их лишь в том случае, если проситель думает: я способен верить в эти глубокие учения и побуждать других их придерживаться. Давать книги, искажающие святую дхарму, или трактаты иноверцев, переписанные или оригиналы, свои или взятые у других, тем, кто в них верит, грешно. Бодхисаттва должен твердо знать, что бессмысленно хранить такие писания у себя и вместе с тем переписывать или хранить слово Будды. И другим нужно всегда говорить, что это нехорошо. Если же кто-нибудь просит чистой бумаги, бодхисаттва должен спросить, что вы будете с ней делать. Если ответит: продам и куплю необходимое, но бумага специально приготовлена для дхармы, бодхисаттва не должен ее отдавать, а должен дать какую-нибудь другую ценную вещь. Если же у него нет ничего ценного, греха не будет, если и ничего не даст. Если же бумага специально для дхармы не приготовлена, ее обязательно надо отдать просящему, чтобы он смог пожить в достатке. Кроме того, надо знать, что нет греха не дать бумагу просителю, который желает писать на ней что-нибудь плохое. Как с желающим писать плохое, так и с собирающимся писать что-нибудь посредственное. Если же ее не дать просящему, который желает на ней писать превосходный текст, то это грех. Дар, неуместный по личным обстоятельствам. Это, например, даяние просящему книги, когда она еще нужна самому, и вы лишены порока скаредности по отношению к ней, но стремитесь почерпнуть из нее знания. Такой дар неуместен по следующим причинам. Дар дхармы, подобный этому, предназначается, как знаем, для исполнения хотя бы одной из трех нужд. Но две последние нужды с лихвой исполняются с помощью отказа от даяния, а не благодаря даянию. Первую же нужду исполнять нет необходимости, поскольку в этом случае вы не осквернены скаредностью, то клеша скупости подавлять не надо. Отказ даст много для накопления прозрения, а даяние немного. Поскольку этот отказ от даяния увеличивает накопление прозрений во имя блага и счастья всех существ, то он может доставить радость и этому существу-просителю, и всем остальным существам, а даяние лишь немного обрадовало бы только одного. Так говорится в уровнях бодхисаттв о большей и меньшей потребностях, и во введении в практику сказано: ради малого большим не жертвуй. Поэтому не давать в таких случаях не только не грешно, недопустимо давать. Как отказывать в даянии? Отказать надо не грубыми словами, наподобие «не дам тебе этого», и проявив искусность. И искусность эта бодхисаттва с самого начала от всего сердца посвящает все свое имущество Буддам и бодхисаттвам десяти сторон, как, например, монах, посвятив мысленно монашескую одежду и прочие вещи своим наставникам, хранит их. Даже накапливая вещи при таком их посвящении, член благородной семьи, бодхисаттва, бесконечно увеличивает свои благие заслуги. И все это имущество он считает доверенным ему Буддами и бодхисаттвами на хранение. Если приходит проситель, и вещь может быть ему отдана, но он с мыслью: «Нет такой вещи, которой Будды и Бодхисаттвы не отдали бы существам, отдает ее». Ежели вещь, например, книга, не может быть отдана, он должен вежливо сообщить: на основании того, милейший, что эта книга мысленно отдана согласно ритуалу, она принадлежит другим, и я не могу ее вам отдать. При этом, если дать что-то вдвое или втрое дороже, нежели та книга, проситель поймет, вовсе не из-за жадности Бодхисаттва не дает книги. Видимо, он и впрямь не имеет права ее отдать. Так поступают разумные. Неподходящие для даяния вещи. Это, например, собственные родители, пища и питье живыми существами, дети, жена, слуги и подобные, а также люди, помогающие, учащие детей и жену, которые объяснен или необъясненным смысл даяния не хотят быть отданы. Они не должны быть отданы в услужение, хотя и считаются вещами самыми дорогими. В собрании, установленного в уровнях бодхисаттв, говорится, что если в их отношении нет корыстных помыслов, нет греха в отказе от даяния трех монашеских одежд, остальных принадлежностей, разрешенных монахом Буддой, ибо они весьма важны для добродетельных целей. Нет греха, если бодхисаттва-монах, исследовав желающих подаяния, дарует остальные вещи, кроме разрешенных Буддой, трех монашеских одежд и принадлежностей, служащих лишь для блага и удобства тела, поскольку они служат добродетельным нуждам, не относятся к сфере желания, нет никакого греха, если он их не отдаст. И в Пратимокша Бодхисаттва сказано: «Шрипутра, если бы Бодхисаттва отдался три свои монашеские одежды, он поставил бы просителя выше монахов, и тот уже не довольствовался бы малыми пожеланиями». Поэтому для Бодхисаттвы монаха отдать монашескую одежду – греховное падение. Дар неуместный из-за вредности. Это, например, даяние яда, оружия, огня или алкоголя просящему их ради нанесения вреда себе и другим. Даяние просителю предметов увеселений и игр, из-за которых накапливаются причины дурной участи. Поучение, как пользоваться сетями, капканами и тому подобное для причинения зла живым существам. Или даяние тех вещей просителю вместе с поучениями. То есть этим указано, что недопустимо даже поучение, как отнимать жизнь существ или наносить ущерб их благосостоянию. Также недопустимо, например, дать землю или водоем просящему их, чтобы причинить зло тварям, живущим на той суше или в воде. Отдать царство просящему его для причинения вреда людям той страны или другой, выдать по просьбе недругов их врага. Правило даяния внешних вещей. Если время, избранное для даяния такому-то индивиду, не запрещено учителем, если индивид не является недостойным для получения этой вещи, и если дар идет ему на пользу, давать надо. Также, если индивид не входит в выше приведенный список неподходящих, а вы имеете скаридную привязанность к книге, а проситель – стремление к познанию, отдать ее надо, даже если она еще нужна. Можно, конечно, дать второй экземпляр, если имеете, а если не имеете, дать денег на изготовление копии. Если и их не имеете, тогда отдавайте, подумав: даже если я, отдав ее, стал бы немым в этой жизни, лучше мне не мириться со своей скупостью. Обязательно надо отдавать вещи, которые не относятся к упомянутым, и хотя не годится, будучи царем, отдавать чужих детей, жен и прочих, отрывая их от хозяев, но вместе с городом или подобным просимым имуществом их отдавать можно. Также надо отдавать просителям предметы увеселений, которые не влекут за собой дурные участи, сети и подобные вещи, которые не будут использованы во вред другим. Землю с сушей и водоемом, в которых живут живые твари, если им не намереваются причинить зло, пищу и питье, в которых нет насекомых и червей. Также давайте яд, оружие, огонь и алкоголь, если их просят во благо себе или другим. Но что делать, если практикуешь даяние материальных благ и объявляются сразу два просителя, бедный и богатый? Если в одно время объявляются эти два просителя, и вы можете удовлетворить желание обоих, удовлетворяйте. Если не можете, подумайте. Сначала удовлетворю желание бедного. И делайте так. Когда не можете удовлетворить желание обоих, вежливо сообщите богатому: «Милейший, эту вещь я раньше обещал этому бедняку, и поэтому не думайте, что я вас отвергаю», и удовлетворяйте желание неимущего. Эти правила практики даяния весьма важны для новичка, принявшего обет бодхисаттвы, поэтому и описаны. За некоторым исключением я изложил их, придерживаясь уровня бодхисаттв.